Кто там? Нас! Ага Палыч саму идею поддерживает, — невзначай уточнил мудрый Кирилл Иванович. — Я все поддерживаю, — согласился Сипун. — А вы? Он значительно посмотрел на Кирилла Ивановича. — Ну, кого вы мне тут прислали? Символисты для него — божьи одуванчики. — Не может быть, — перепугался Кирилл Иванович. — Впрочем, может быть, он не совсем все понимает. Так зачем же ему поручать? — Острое перо, знаете ли, — пробормотал Кирилл Иванович. — Перо ценится не острием, а наклоном, — жестко проговорил Агап Палыч. — Одуванчики, вы приглядитесь, куда семена летят. Агап Палыч извлек из ящика письменного стола сложный в четверо листочек, будто в нем и были те самые семена, и, развернув его, зачитал. — Стоит он, подтянутый строк, в шинели, как ночь темно-синий. Спокоен, как уличный бог, такой же красивый и сильный. Агапалди сделал настораживающую паузу, прокашлялся и продолжил. Взмахнет и замедлят разгон. Трамваи и автомашины. Стоит в подстаканнике он, все видя, как будто с вершин. Но каково? Это сочиненница того самого Клавдина. Мне из янтарных песков специально прислали. Как вам это, дуванчик, покажется? Сапфиров и Еремов не знали, что ответить. Им обоим было ясно, что сочиненца надо немедля измордовать, но они не знали, с какого боку подступиться. «Ну, друзья мои, вы уж совсем мышей ловить разучились!» — упрекнул Агап Палыч. «Стоит он, подтянутый строк! Ну!» «Безобразие!» — вскрикнул для порядка Сапфиров, еще не понимая, в чем именно это безобразие заключается. Кирилл Иванович казался более догадливым и прозорливым. Подтянут, да еще строк. Куда же яснее? — откликнулся он, сообразив, что от него требуется. Возмутительно. А уличный бог тебя разве не возмущает? Поддал жару Агап Палыч и, возмущенно передернув плечами, завел глаза к потолку. Тугой Сапфиров так и не догадался, куда клонит разъяренный Сипун. Но на всякий случай поспешил проявить свою активность. — Вот оно почем, гребешки! — натужно ужаснулся он, почесывая в задумчивости переносицу. — Ну, спасибо. Доигрались, и мы бог уже не бог. Здоровенький был, и только я не до конца уяснил, что означает в подстаканнике. — Кирилл Иванович, если тебя не затруднит, растолкуй Тимуру Артуровичу, — сказал Сипун снисходительно. — Да вы что же меня совсем за дурака считаете? — отвел от себя подозрение, так ничего не понявший Сапфиров. — Уж как-нибудь не лыком шит, но как тонко это запрятано. — Такая нынче творческая манера. Крапива теперь под одуванчик маскируется, — снисходительно сказал Сапфирову Агап Палыч. — Сам подумай, трамвай и автомашины тоже ведь на поверхности не валяются. А вглядись с прицелом, так видно ж так чему. — Кстати, насчет вершины, — заторопил Сапфиров, — не хотят ли они принизить стишком вашего Ивана Федорова и всю вашу строгую творческую манеру? Агап Палыч аж крякнул. — О чем вы спрашиваете? — Всякое нападение на подстаканники, на вершины, есть косвенный выпад против меня. И, обращаясь уже к Ерему, сказал, — Нет. Это не божьи одуванчики. Видел бы ты эту козлиную морду в янтарных песках, такой его сне. Впрочем, это не важно. Я другого не понимаю. Как примиренцы вроде твоего ботаника могут работать в нашей газете? Не могут и в кино не должны, — в сердцах откликнулся Сапфиров. На днях у меня ответственная беседа была, — сказал Сипун, наполняя слова затаенным смыслом. Боюсь, вынужден буду об этом упомянуть. — Черт возьми, я ж сейчас из-за главного, — подумал Кирилл Иванович. — Если что, мне же и отвечать. Ну, нет уж, дудки. — Зачем же зря тревожить министра? — забеспокоился он о чужом здоровье. — Коллектив у нас, прямо скажу, замечательный. Соберем редколлегию и расстанемся с ботаником, если надо. — Ну, смотрите сами. — расщедрился Агап Палыч. — Я ведь не злопамятен, но в интересах дела непримирим. «Я завтра же пришлю к вам надежного человека», — заверил Кирилл Иванович. «Он проверен на прочность жизнью и не подведет». «Дело ваше», — сказал Агапалыч. «Я никому ничего не навязываю, но вообще в наше трудное время надо держаться косяком». «Косяком! Непременно косяком!» — с готовностью подхватил Сапфиров. «Плечом к плечу, душа в душу». «Где-то я уже слышал». Подумал Агапалыч, но не вспомнил, где именно, и размягченно сказал: «Поговорили, и будет, без нас стол скучает».